У меня был один друг, старик он, в Калифорнии, брат Стефан. Ему было 90 лет, но вы бы никогда не сказали. Вы бы сказали ему 65. Крепкий старик. И вот он жил в одном апартаменте. Там, в этом апартаменте, был хаусмайстер, был бывший русский офицер. И он очень, этот офицер, очень сквернословил. Любил пить и сквернословил ужасно. Этот брат Степан, как раз подходила Пасха, и он придумал, взял, приобрел новые хорошие Евангелия, сделал пакетик и подарю ему Евангелие на Пасху. И вот подошел к нему, к этому офицеру, и говорит, вот вам пасхальный подарок. Конечно, тот думал, что там пол-литра будет. Знаете, он думал, что это даст что-нибудь выпить. И когда он развернул пакетик и увидел там Евангелие, знаете, с его уст посыпалось. Все. И он взял и бросил ему в лицо. Назад бросил, говорит, забери это, я не хочу. Я думал, что ты что-то путнее мне даешь, а ты насмехаешься с меня. И начал сквернословить. И потом говорит Степан, чтоб за 3 дня твоя нога здесь больше не было, что ты убрался отсюда. И тот брат Степан, как стоял перед ним, знаете, явилось дерзновение и говорит, ты раньше отсюда меня уйдешь. Ты раньше уйдешь из этого апартмента, чем я. Сказал им. И вы знаете, не прошло 3 дня, как он не ушел, но унесли. Унесли этого офицера, не ушел. Так бывает. Слава Господу, Бог чествует слово своего слуги. Хвала Господу, братья. Иоанн говорит, тогда мы имеем дерзновение. Вы понимаете это слово? Дерзновение пред Богом, когда ходим, как он есть. Правда, брат? Мы имеем дерзновение пред Богом. Испанское слово denuedo. Boldness. Да, дорогие, когда мы исполняем слово Божие, когда мы стоим на фундаменте, дорогие, ничто нас не свалит. Ничто, мы имеем под ногами что-то, от что опереться можно, слава Богу, на вечном основании слова. Авраам повиновался, вороны повиновались, Петр повиновался, кит повиновался. Да, Господь говорит, не хочу отпустить этого народа, потому что уже много дней, много времени, они голодные, и далеко, некоторые издалека пришли, тысячи людей. Если мы посчитаем 5000 мужчин, то в 2 раза больше женщин обыкновенно, а детей там было 18-20 тысяч людей, минимум. И, ну что для этого множества? Говорит Андрей, здесь есть пару хлебцов и рыбок там одного мальчика, принесите сюда. Принесите сюда. И вручили Иисусу. Иисус говорит ученикам, рассадите людей. Иисус не рассажал людей. Иисус не раздавал людям. Иисус сделал одну трансформацию умножил, а ученики раздавали, хвала Господу. Так есть, братья. И поэтому он говорит, вы дайте им есть. Вы дайте. Так есть. Часто мы, и в моей жизни много раз было, я слагаю на Бога, а Бог слагает на меня. Я говорю, Боже, дай мне терпение, Боже, дай мне то и другое, эти качества, а Бог говорит мне, будь терпеливый. Та еще мало что терпеливый, а говорит, долго терпеливый. Когда у меня и короткотерпеливости не хватает, правда? А он еще требует долготерпения. Так бывает. Так оно есть. Бог знает, что мы можем. Бог знает, сколько мы можем. Дорогие, он, я говорю, не рассажал людей. Апостолы, ученики рассадили. Он не раздавал. И после всего, когда накушались, Иисус говорит, теперь соберите все, что осталось, потому что благословение Божие очень дорого, чтобы ничто не пропало, хвала Господу. Благословенно Богом, оно очень дорого, чтобы ничего не пропало. И ученики, там кто был еще, начали собирать и набрали, как написано, 12 коробов. Так есть, дорогие, не все он делает. Он делает то, что мы не можем. Есть, yes. Хвала Господу. Повиновение, повиновение, чего Бог требует, это действие человека. Почему Бог требует? Потому что человеческая природа от грехопадения, она есть ребельде. Вы знаете, ребелирте. Это слово латинское. Противление. Противление. Вы возьмите сегодня, почему женщины стригутся, как мужчины? Почему мужчины так носят волосы, как женщины? Почему? Лишь бы против. Правда, не? Скажите, иди туда, туда пойду. Я вам рассказывал один случай, но не все слышали. Я знаю, что рассказывал. Один брат говорит, у его сынок был там, маленький, мальчик был, и там штуки вытворял. И он говорит, сядь. Он далее творит там всякие штуки. Отец говорит ему, сядь. Второй раз. Говорил до тех пор, уже последний раз, как крикнул сядь, что искры из зубов полетели. Он сел. Он видит, что сел. Сел и потом говорит, папа, снаружи я сижу, но внутри я стою. Да, внутри я стою. Так есть. Так есть. Это неповиновение. И мы видим сегодня, особенно между молодежью. Ты скажи ему, туда иди, он сюда придет. Скажи, сюда приди, он туда пойдет. Лишь бы нарочно и против. Правда? Так есть. Так есть. Дорогие, и эту природу нужно взломать. Я не говорю на ветер и о ком-то. Мы все, когда пришли к Иисусу, мы были козлами. И слава Ему, Он роги сбил и сделал знак овечек. Слава Ему. Иисус есть пастырь овец, не козлов. Если мы бодаемся, придет время, Он ударит по рогах. И собьет такие роги. Да, дорогие? Он хочет, чтобы мы были овечками. Мы читаем о Моисее, он имел 3 сороковки. Знаете, Моисей, его жизнь делалась на 3 сороковки. 1 сороковка, он изучал психологию и философию. Ну, это на своем месте изучал. И хотел освободить народ Божий своей силой. И Бог смотрит, говорит, нет, Моисей, не таким способом. Тебе еще 1 наука нужна. Мы проходили философию, психологию, но это маловажно. Есть еще 1 наука, я не знаю, насколько вы знакомы, называется она овцеология. Знаете эту науку или нет? Овцеология. Вот когда ты пройдешь овцеологию, тогда ты будешь моим вождем. Или вождем народа, правда? Братья проповедующие, вот эту науку нам всем надо пройти. Правда? Я вам говорю так. Вот здесь церковь у Фордхайме, например. И вот если бы Бог, лично Бог мне сказал, ну, Дмитрий, я удалю и уничтожу этот народ, а из тебя произведу церковь много большую, чем эта церковь. Что, как бы Дмитрий реагировал? Может быть, сказал, Боже, как можно скорее делать? Правда? Может, так. Но вы смотрите на Моисея, когда он окончил овцеологическую школу. Когда Бог ему сказал, Моисей, я эту церковь разгромлю и истреблю, а с тебя воздвигну больше. И он начал умолять Бога. Господи, не делай это. И начал умолять, и Бог слушает человека. Слава ему. И Бог слушает человека. Вот да, иди. Что люди скажут? Господи, что будет? И Господь Бог слушает человека. Аллилуйя! Настолько, братья, настолько имел дерзновение. У нас часто бывает, я уже живу в Америке почти 42 года, 46 за рубежом. Бывает часто, говорят нам, а разве вся святость в платке? Как украинцы говорят, хустка. Разве в том святость есть? Разве вся святость, что ты ноги помоешь? Дорогие, святости в платке никакой нет. В ногах никакой святости нет. Но есть святость повиновения по велению Божию. Амин. Бог говорит, а я повинуюсь. Хвала Господу. Вы знаете, дорогие, когда Бог послал пророка Исаию к Езекии сказать такие слова, тот заболел, говорит, скажи рабу моему, с постели, на которую лег, не встанешь, умрешь. Сделай завещание дому твоему. Лучше сказано, приведи дом в порядок. Так написано в оригинале. Приведи свой дом в порядок. In order. И когда этот ботшаф или эту весть пророк Божий директаменте, прямо от Бога, принес Езекии, сказал, он повернулся к стене, горько заплакал и говорит, Боже, вспомни, что я ходил пред тобою, вспомни. И Бог сразу обратил внимание. Не успел пророку идти далеко, говорить, вернись. Езекия говорил правду. Братья и сестры, Езекия имел право сказать, он сказал с дерзновением, до истину ходил пред Богом. Слава Богу. Для того, чтобы сказать такие слова Богу, нужно иметь основание. Правда? Господи, ты знаешь, что я, помимо всех моих недостатков, всех моих слабостей, я ходил пред Тобою, как ты знаешь, всем моим сердцем. Бог видит это. Бог знает, когда мы с нашей стороны, где нужно, повинуемся Ему. Слава Богу. Слава Богу, братья. Это очень важно. А особенно, говорю, молодые, детки, молодожены, примите вы это слово. Запомните раз и навсегда это качество. Повиновение. По-английски submission. Повинуйтесь. Вы знаете, как повиноваться? Вы можете дать мне вашу руку в мое распоряжение, и вашей рукой я буду писать по-английски. Вы знаете это? Вашей рукой я буду писать по-английски. Но вы обязаны дать мне ее в распоряжение. Если вы этого не сделаете, я не напишу. Так есть. Я могу вашей рукой писать по-английски. Так есть. Когда мы повинуемся Богу, Он возьмет в распоряжение нас и употребит, как Ему угодно и где Ему угодно. Слава Ему! Быть готовым для Божьей диспозиции во всякое время и во всяком месте. Слава Богу! Как я уже вам упоминал, как хорошо, братья, сестры, послужить кому-то благословение. Как приятно! Мы для того живем, чтобы послужить кому-то благословение. Говорит нам Слово Божье у русской Первое Царство, или 1 Самуила 15:22. Послушание лучше жертвы. Правда? Это не значит, что жертва малое дело, жертва большое дело. Некоторые пожертвовали жизнь свою. Хорошо. Но послушание, говорит, лучше жертвы. И повиновение лучше только оно. Да? Так есть. Хвала Господу. Читаем мы, говорю, солнце повинуется. Муж Божий, который исполнял повеление Божье и сказал солнцу, встань, и стало. Правда? Вселенная повинуется. Хвала Господу, чтобы мы повиновались. Дальше мы читаем. Илия соорудил жертвенник. Жертвенник. Вы помните, когда было состязание Илии с фальшивыми пророками. Они делали, что делали, потом Илия соорудил жертвенник. И сказал, Господи, я сделал все по слову Твоему. Я сделал, что от меня зависело, я сделал. Я жертвенник привел в порядок. Дорогие, конечно, хоть это не моя тема, но я мимоходом скажу, мы все имеем несколько жертвенников. Фактически в жизни христианина есть три жертвенника, вы знаете. Личный жертвенник, мой, где я наедине бываю с Богом, семейный жертвенник и церковный жертвенник. Правда? И бывает так, мы хотим молиться, иметь общение с Богом, но жертвенник разрушен. Будет ли то мой личный, семейный или церковный? Нужно этот жертвенник привести в порядок. Порядок. И Илия, когда соорудил и привел все в порядок, тогда говорит, Господи, что нужно было с моей стороны, я сделал, но огня с неба я не могу дать, ты дай. И Господь ответил и дал огонь. Слава Ему. Говорит Петр, Господи, мы целую ночь трудились, ведь мы же профессиональные рыбаки. Целую ночь трудились, но по слову Твоему закину. И что вышло? И поймали великое множество рыб. Аминь, братья, аминь, сестры. Будем повиноваться Господу. Я говорю, не всегда это понятно. Ною не было понятно. Аврааму не все было понятно. Когда мы говорим нашим маленьким детям что-то, они не понимают, что мы говорим. С какой целью? Вот туда не лезь, туда не иди. И так дальше. Они не понимают. Потому что мы, когда старше, мы понимаем и действие, и дело, и понимаем последствия его, чего дети не понимают. По этой причине, например, развратные люди мира сего, они берут наших детей и хотят их научить таким акциям, таким действиям, и научить их в то время, когда дитя не соображает последствий этого. Вот в чем дело. Вы понимаете? Человек уже взрослый понимает последствия всякого дела. А что будет от этого? Но дитя не понимает. И потом его толкают на всякие нехорошие вещи. Отбирают у него нечто. И потом дитя вырастает и погибает. Да, дорогие? Господь, я говорю, пример, что мы делаем, учим деток, когда они не понимают последствий. Авраам не понимал всего. Слово Божие говорит, не знал, куда идет, не знал, для какой цели. Но Бог знал. Там, где Авраам жил, было идолопоклонство. Идолопоклонство, волшебство, все. Выйди с этой земли. Бог хотел создать новый народ для себя. Слава ему. Не все понятно, но Бог повелевает. И Авраам повиновался. Слава ему. Многие меня спрашивают, теперь в Америке, я был в Италии, спрашивают, брат, как ты думаешь, что это такое? Это же не иммиграция, это же исход. Что это такое? Думаешь, это воля Божья? Ну, конечно, я говорю, братья, такие границы, как были советские границы, никто не мог творить один, только Бог. Слава ему. Было время, моя семья, мы были 16 лет фермист. Фермист, знаете, пропавшие без вести. Они там мать и братья для меня или для нас, а мы для них. И для них. Но пришло время, даже мы никогда не думали. Но сегодня, дорогие, слава Богу, в этом есть какая-то Божья цель. Слава Ему. Было время, дорогие, в 28-м году, когда после Воронаева на Украине было пробуждение, и Дух Святой говорит нашим братьям, украинцам, в Херсонщине, Николаевщина, продавайте все и на восток. Те, которые повиновались, не понимая, там хорошие крестьянские хозяйства. Было прекрасно, то был период НЭПа. И Дух Святой говорит, продавайте все, идите на восток. Куда? Одни поверили, а другие не поверили. Те, которые вышли, поехали на Урал, потом в Алма-Ату, в Казахстан и в Китай. Но те, которые остались, они остались, как Лот в Содоме. А может быть, еще хуже. Еще хуже. Что пережить пришлось? Но Бог видел наперед. Слава Ему. И вот когда у Китая, Китай покраснел, и наши братья, сестры остались, коммунисты взяли пастырей церквей, себе показали им дуло револьвера, дали понюхать, и собирайте ваших членов и туда, на родину. Баптисты, конечно, повиновались, вывезли. Наши братья на молитву, наши сестры в пост, в молитву, и Дух Святой говорит, я выведу вас в страну, где течет мед и молоко. Не повинуйтесь этому. Не повинуйтесь. И слушались Господа, и пришло время, Бог вывел, слава Ему. Одна женщина с баптистов видит, что баптисты едут, пятидесятники никто, и думает, ну в чем же дело, Боже, в чем же дело? И вот видит она биржу, во сне биржа, где давали советские паспорта. И она встала в эту очередь. Это во сне было. Стою в очередь, говорит, идем ближе, ближе, ближе к этой бирже, где паспорта дают. Когда я подошла ближе, смотрю, а то не биржа, а то большая жаба, раскрыта пасть, и люди туда входят и падают и не возвращаются. И она вразумела. Хвала Богу, Бог уразумляет. Слава Ему, братья. И когда люди повиновались Господу и Духу Святому, Бог вывел в страну, где течет мед и молоко. Слава Ему! И вы теперь приехали сюда. Несколько лет назад уже мы имели, как обыкновенно, каждый год у Америки конференцию. Мы имели в Вайнланд, Нью-Джерси, конференцию. И как раз на эту конференцию приехал один старик. Старенький брат. Он украинец, но теперь под Польшей жил. Я думаю, он уже почил. И вот приехал он, и дали ему слово прочитать к молитве. Он открыл Библию, и так посмотрел на всех нас, посмотрел и говорит, братья, я читаю Библию 53 года. И говорит, я не знал, откуда Бог Адама выгнал. Я не знал. Теперь, говорит, я увижу, что с Америки. Вы живете в раю, и вы не знаете. Мы на Пасху не имеем раз в год то, что вы каждый день имеете на столе. Он нам сказал. Действительно, да. Братья, здесь, говорю, в Америке, в Канаде, кто из вас только приехал, дети простого чернорабочего кушают ту саму пищу, что дети президента. Этого никогда в жизни не было. До чего Бог милосердие явил всем нам. Слава Ему! Я помню, когда к нам приехала теща в конце 60-х лет в Канаду, 60-х лет, в Германии. Она очень удивлялась, что у нас в Канаде масло на завтрак, на обед и на ужин. Масло на столе. Она очень удивлялась. То, что у вас сегодня на столах, это уже после 70-х годов, я то знаю. Не думайте, что всегда так было. И не думайте, что всегда так будет. Не думайте. Но благодарите Господа. Славьте Господа. Бог вывел для какой-то цели. Слава Ему. И повинуйтесь Ему, повинуйтесь старшим, и будет хорошо. Амин. Авраам повиновался, и Бог сделал из него что-то. Будем повиноваться, Бог сделает что-то из нас. И для нас, и в нас, и через нас. Хвала Ему. Благодарю вас за ваше внимание. Железной дороге мчится поезд Барнаул-Воркута. За стальною решеткой там сидят христиане, и под грохот колес тихо гимны поют. За стальною решеткой там сидят христиане, и под грохот колес тихо гимны поют. По тундре, по холодной Сибири, за правду Божью наших братьев везут. Но когда на свободе мы их снова увидим, будем радостно Бога мы опять прославлять. Но когда на свободе мы их снова увидим, будем радостно Бога мы опять прославлять. В неволе вы не падайте духом, мы вместе с вами возовьем Божий дом. Хоть тяжка ваша доля, и хоть слезы польются, но Христова свобода ждет борцов впереди. Хоть тяжка ваша доля, и хоть слезы польются, но Христова свобода ждет борцов впереди. Это время не будет тюрем, ни больших лагерей. Будет братство Христово, будет вечное лето, и тогда в жизни новой будет вечный покой.